Клич напоминал комок грязи, брошенный в космос. Грязи, что то белело, то чернело, то увеличивалось в размерах в десятки раз, то целыми кусками отбрасывало части собственного тела. У богов, видевших подобные трансформации, пусть и не сильно понимавших, что они означают, складывалось впечатление, словно тварь находится на грани. Эти трансформации, монстр будто бы не мог управлять ими. Четвертый, это все, энергии больше не будет, не успеем собрать. Первый протянул копье, прошедшее из далеких времен и скрывающее большую часть своей истории от ныне живущих. Демиург вытянул руку и закрыл глаза, обращаясь к силе внутри себя. Половина ее отправится на создание уничтожителя. Вторая насытит это прожорливое оружие, выплеснув море из молний. Две атаки должны будут синергировать и, может быть, уничтожить эту тварь буйством двух типов энергии, стирающих все на своем пути. Главное, чтобы Амая выдержал эту атаку и не дал Земле подвергнуться чудовищным изменениям. Четвертый отправился на другой конец планеты, чтобы скрыться от глаз взбешенного пожирателя, чьи черные нити энергии и распространяющиеся миазмы уже закрыли половину неба над Гималаями. Клон Лида вылетел в открытый космос, используя божественные силы и возможности, с оружием в обеих руках осторожно обогнул земной шар, приближаясь к месту схватки. В копье полились миллионы единиц божественности, и голодный зверь внутри него начал просыпаться. Его порыкивание и треск привлекли внимание пожирателя. Он колебался всего мгновение, выбирая между вкусной и сытной тушей моей опасным противником с разрушительным копьем и черным штырем стирателя. Миг, и тварь отбросила свои жгуты, что отравляли и разъедали защиту Амая. Сама она ринулась в сторону четвертого, чтобы наконец-то поставить точку в этом противостоянии. Демиург сразу же отступил назад, устремляясь к луне, а как только его ноги ощутили твердую поверхность, оттолкнулся и полетел еще дальше, еще выше и еще быстрее. Впрочем, не успел он разорвать дистанцию, как лорд изнанки уже замер за его спиной. Четвертый применил хитрую технику, и его тело разделилось на атомы, в то время как два артефакта метнулись во врага всего живого. Пожиратель, хоть и действовал по большей части на инстинктах, тут же ощутил угрозу и избежал столкновения с копьем и черным стержнем. Тело же эволюциониста вновь собралось за спиной твари, и руки его снова сжимали оружие, что не переставало лучиться тьмой и светом от раздирающих их энергий. Сожри это. Сейчас, когда направление атаки было подходящим и чудовищная энергия больше не угрожала Земле гибелью, четвертый выжал из себя практически все капли божественности, направив черный стержень в злобную бессмертную тварь. Молнии с рыком, что прозвучал на недосягаемой для человеческого слуха частоте, отправились следом и настигли стержень сконцентрированной божественности, созданный ради взрыва и уничтожения всего вокруг. Новый взрыв оказался в несколько раз мощнее, чем предыдущий. Тело четвертого, что находилось слишком близко к эпицентру, превратилось в обугленный шарик, что влетел в земную твердь дымящимся метеоритом и прорвал даже выставленную моя защиту. Первый с надеждой посмотрел в небеса. Четвертый, благодаря своему сверхмощному телу и контролю собственной души, возможно, выживет. Но кто знает, луна сошла с траектории, прокомментировал он увиденное. Это плохие изменения. От волны разрушительной энергии моя стала трясти, как флаг на ветру. Разрушения, произошедшие в космосе, были столь сильны и могущественны, что буря и эхо от взрыва вызывали шторм, продлившийся больше часа. Все это время первый с тревогой наблюдал за небесами, надеясь, что тварь все же погибла. Буря затихала. До конца настройки телепорта оставалось около 30 минут. Четвертый так и не появился и не вышел на связь, он не показался даже в единении. Эта атака забрала не только большую часть его тела и души. Она стерла вообще все, обратив в прах элементы энергии мысленной, духовной, материальной и прочей. Она распылила все, до чего смогла дотянуться. Тварь нигде не было видно, но оставленные ею жгуты тьмы все еще колыхались в теле Амая, продолжая воевать уже друг с другом. Можно ли сказать, что раз они до сих пор активны, то и сама тварь жива, или они действуют сами по себе? Этот вопрос первый задавал себе раз за разом, но не находил ответа. Он мог лишь надеяться, ибо на этом этапе войны они уже потратили все доступные ресурсы, всю доступную энергию, все возможные козыри. Больше ничего не осталось. Маленькая белая туча, похожая на выгоревшие угли, медленно приблизилась к защищающему землю покрову и остановилась, столкнувшись с переливчатым барьером. Сердце первого застучало как сумасшедшее, когда он понял, что оно выглядит точно так же, как и те уничтоженные части клеща. К счастью, пожиратель не подавал признаков жизни. Первый облегченно выдохнул и пропустил момент, когда жгуты тьмы вылезли из амая, как черви, и устремились к этой белой запекшейся скорлупе. Он увидел только, как они вгрызлись в нее и раскололись, а после оплели и окружили нечто в центре, постепенно сливаясь в единую массу. Проклятие! Тяжело вздохнул бог и посмотрел на время, сколько у них осталось. Когда маленький, в сотни раз меньше своего предыдущего тела клещ вновь возник на защитной сфере Амая и вгрызся в него, стремительно разрастаясь и пробивая и без того истончившуюся защиту пузырчатого демиурга, стало ясно, что они не успевают. Снова. Только в этот раз у них нет никаких сюрпризов, чтобы отсрочить беду. А значит, спасти их может только чудо. Амая, ты как, держишься, Амая? Первый пытался было связаться с последним защитником, но тот не отвечал. Более того, прямо над горными вершинами, в том месте, куда пришлось наибольшее количество атак пожирателя и дикой энергии разрушения, выпущенной богами, что пытались его отбросить и уничтожить, уже зияла многокилометровая дыра, откуда виднелась обезображенная рожа твари, что поглощала силу Амая с новой силой. Выбора больше не осталось, и единственное, что мог первый, это наблюдать и надеяться, что клещ не сумеет уничтожить всю планету и ее жителей до того, как заработает портал. Рябь разошлась по переливчатому тему последнего демиурга стража и посыпалась вниз, словно разбитое стекло. Теперь уже ничего не мешало немного восстановившемуся пожирателю начать уничтожение этого маленького и молодого живого мира, полного различных существ. Наконец-то, как же вы меня разозлили, никчемные твари. Настало время умереть и отдать мне все, что у вас есть. Прошипела тварь на языке богов, входя в верхние слои атмосферы. Миллионы людей с ужасом наблюдали за этим непонятным явлением издалека, не понимая этой речи и не зная, что жить им осталось всего ничего. Странный звук, напоминающий пение буддистских монахов, обрушился на землю сразу после того, как лорд изнанки навис над горной вершиной Эвереста. Первый даже не понял, что это за звук. Он думал, что его источник именно клещ, но сам пожиратель знал, что это не имеет к нему никакого отношения. Он ощущал, как за его спиной появляется нечто, что обрушивается на эту небольшую часть солнечной системы лавиной. Он даже обернулся, чтобы убедиться, что угрозы нет, и заметил лишь странный белый след посреди пустоты. Он сужался к краям и был шире в своей середине, словно глаз какого-то огромного существа. На белом, искрящемся посреди пустоты поле внезапно появился небольшой зрачок, странный, вертикальный, двигающийся рваными движениями. Будь пожиратель ближе, он догадался бы, что по своей фигуре этот зрачок идеально напоминает человеческий силуэт в шикарной броне, созданной будто бы мифическим мастером-кузнецом. Тварь сосредоточила на незнакомом объекте свое внимание, ощутив странную силу. С одной стороны, она была похожа на его собственную, а с другой напоминала ненавистного врага. Изучить этот объект клещ не успел. Зрачок выскочил и исчез, а сам глаз захлопнулся, и только дрожащая рябь, искажающая проходящий через эту область солнечный свет, осталась вместе. Паразит заозирался, используя все свои чувства, чтобы обнаружить незваного гостя, и даже не успел удивиться, когда обернулся и узрел между собой и планетой крошечного человечка. Успел? Пришелец положил руку на черную полупрозрачную морду твари изнанки, к которой никто до него так и не смог прикоснуться. Да, энергия так или иначе задерживалась в этом существе, являясь неотъемлемой частью его сути пожирателя, но в этот раз шел прочь. Таракан, полные тьмы и силы изнанки, человеческие глаза раскрылись, и мощь, что не уступала ему и была подобна его собственной, отбросила тварь на миллионы километров от земли. Первый с удивлением таращился на это существо, в котором, пусть и с большим трудом, но мог узнать своего создателя, Лида. Их взгляды пересеклись, и безумная, неостановимая сила сознания вторглась в его мозг и принялась жадно выкачивать воспоминания, мысли и знания, что он успел получить. Это было грубо, жестко, стремительно и неожиданно. Он не успел обрадоваться, как вдруг понял, что это не тот самый Лид, которого он знал раньше. Лид высушил его знания и воспоминания за считанные мгновения. Зрение померкло и не успело восстановиться, когда это чудовищное по своей силе существо оказалось рядом с первым и бесцеремонно отрезало тому палец, на котором тускло поблескивало пространственное кольцо. Внутри имелись два артефакта последнего шанса. Замок, что должен был закрыть эту звездную систему, и куб, что вызвал бы детонацию ядра Земли и полное ее уничтожение. «Лид, остановись!» – закричал первый, но удостоился лишь холодного, полного апатии взгляда. Мгновение спустя он исчез, но раскинутое по планете сознание хранителя Земли нашло пришельца вновь. Он был рядом с тем, что осталось от четвертого, демиурга, ставшего помощником системы вместо него. Бесцеремонно вытащив наружу полуживые обугленные останки, Лид выхватил уцелевшее копье и, прошептав «отдыхай», выдохнул на своего четвертого брата густой черный дым. Остатки невероятно прочного божественного тела покрылись липкой тьмой и начали растворяться. Первый в ужасе таращился на происходящее и отчаянно думал о том, как остановить Создателя. Впрочем, нужно ли его останавливать, он так и не понял. Бог перенесся к месту, где Лид заполучил копье и увидел, как черный, словно огромная капля смолы, сгусток уходит под землю и исчезает. Божественное сознание вновь накрыло планету, и первый заметил, как на другом конце земного шара Лид разряжает черные молнии из копья в другого демиурга. Амая так и не ответил, но это не помешало Лиду найти то, что от него осталось, и зачем-то атаковать. Битва вышла жестокая и стремительной, а от разливающейся вокруг энергии бурлил, кипятясь, сам океан. В конце концов битва ушла под воду, и только бьющие каждые пару мгновений километровые столбы влаги давали понять, что скоро на берег обрушится цунами. Лид вновь исчез так же быстро, как и появился, но океан мог бы бурлить от этой короткой стычки еще долго. «Успокой волны, успокой людей, успокой небеса и все живое», донеслось со спины, и первый обернулся, чтобы увидеть прародителя с парящими вокруг него двумя кубами, что могли бы уничтожить планету, и двумя ящиками, что должны были запечатать этот мир. Два комплекта, а моя был под страховкой, тут же подумал первый, но вслух успел лишь попросить Лида остановиться. «Брат, стой, мы думали, ты умер». «Вы не ошиблись», — сухо ответил Лид, пряча подаренные системой артефакты и устремляя свой взгляд куда-то вдаль. «Но ты ведь жив, это хорошая новость, ты силен». «Кому хорошая новость, а кому смертельная», — меланхолично заметил он первому. Лишившийся пальца первый из всех созданных Лидом братьев проверил, куда направлен взор Создателя. Он не мог сказать точно, но был готов поклясться, что прямо сейчас Лид смотрит на дом, где укрылись от непогоды его жена и дочь, оставшиеся на земле, когда эволюционист начал свое божественное восхождение. «Мы ведь не враги, Лид, это очень сложный вопрос, зависящий от вашего восприятия и того, кого ты включаешь в понятие «мы». Я и ты, не враги, я и демиурги, враги. Система считает меня врагом, и этого не изменить. А пустотники? Пожиратели?» Лид повернулся к первому и посмотрел на него двумя почерневшими от переизбытка энергии изнанки глазами. «Посмотри и ответь на этот вопрос сам». Бог исчез, словно его здесь никогда и не было, и первый тут же ощутил болезненную недосказанность. Что-то Лид хотел ему донести, но так и не смог, или же решил этого не делать. Единение, активировал связь с этим миром, с этим солнцем, с этой вселенной первый и нашел аномальную точку, где замер космический клещ, уже наполовину вернувшийся к планете. Первый не знал, а Лид ему не сказал, что после того, как архитектор эволюции умер в очередной раз, он лишился многого, очень многого. Его божественные силы оказались заблокированы, его способности дали сбой. Он перестал быть частью этого мира, и единение более не работало. Эти законы оказались переосмыслены в его голове и сломались, но взамен он получил кое-что другое, новое, еще никем не изученное. Другие законы, иная сила, и новая цель. Светящийся сгусток сформировался прямо перед космическим клещом, и первый использовал силу, чтобы создать поближе к месту схватки новое тело и переместить в это тело сознание. Он приготовился рискнуть собственной жизнью, лишь бы запечатлеть финал этой истории. Их сторона все равно разгромно проиграла. Сейчас ему оставалось только наблюдать, чтобы о развязке этой истории через него самого узнала и система. «Жалкий червь, ты получил нашу силу и смеешь использовать ее против нас, ничтожество. Я заберу ее у тебя и иссушу так же, как это солнце и вшивый мирок», — рокотал клещ, узрев перед собой противника. «Попробуй», — без каких-либо эмоций ответил ему Лид и позволил паразиту вцепиться в собственное тело. Однако уже спустя мгновение пожиратель завертелся ужом и отпрыгнул прочь, неистово извиваясь и вереща на всю звездную систему. «Что ты сделал? Я, знаешь ли, своего рода повар. Получил ингредиент там, ингредиент тут. Смешал, и получилось новое удивительное блюдо. Впрочем, простому и глупому существу не понять моих шедевров. Тварь стала белеть и раздуваться, словно получила смертельную порцию энергии. Неприятно пожирать самого себя, да, мне только интересно, что произойдет в конце, когда ты пожрешь себя полностью. Клещ дернулся в сторону, к ближайшему метеориту, ища возможности подпитаться энергией, но на пути вновь возник Лид, одним ударом подкинув его вверх. Это битва. Нет, это избиение продолжалось около часа, пока от лорда изнанки не осталось нечто крохотное, напоминающее мелкое зернышко, крупица первородной материи. Так я и думал, прошептал Лид, но первый его услышал. О, да тут еще несколько крупиц, это осталось от Хирошикайда. Хороший был мужик. Лид закрыл глаза и спустя пару мгновений, через разрыв в пространстве, что так походил на человеческий глаз, переместился в неизвестность. Первый хотел его окликнуть, но тут на его плечо легла сморщенная, высушенная ладонь. Старый дьявол Синху подкрался так, что первый совсем не ощутил его присутствия. «Не стоит», — тяжело проговорил и затрясся от слабости старик. «Возвращаемся». Первый перевел взгляд туда, где совсем недавно сиял огромный глаз, но тот уже был закрыт. Только слабая рябь пространства давала понять, что здесь произошло нечто экстраординарное. Первый помог едва живому наставнику добраться до земли, а там вдруг внезапно осознал, что и четвертый тоже жив. Он пулей переместился, прихватив с собой болезненного, бледного старика в искромсанных легендарных одеяниях и переместился к тому месту, где Лид прошептал «Отдыхай, демиургу системы». Там стоял огромный черный дуб, на одной из веток которого росла странная, трехметровая груша, некий плод, коего никто из присутствующих никогда не видел, в том числе и четвертый, чья душа прямо сейчас стояла как призрак и непрерывно буравила взглядом эту самую грушу. «Что это?» — спросил первый. «Мое тело вызревает», — ответил призрак Демиурга. «Как это?» — удивился первый, но соратник пожал своими белыми светящимися плечами. «Если бы я знал, я бы ответил. Он уничтожил тварь?» «Да». «Заставил ее сожрать саму себя. Я передам воспоминания позже». «Хорошо», — призрак повернул голову в сторону и заметил маленькое переливающееся пятнышко, что летело к ним, виляя из стороны в сторону. Амая упал на землю и растекся огромной лужей. «Заберите меня отсюда. Никогда я еще не был настолько разбитым. Не ты один», — как-то обреченно покачал головой Синху. «Всех нас отделали, как каких-то никчемных слабаков. Ну, по крайней мере, земле больше ничего не угрожает. И мы получили подтверждение, что эту тварь можно убить. Осталось только понять, как он это сделал. Ладно, давайте подбирать свои разбитые кости. Нас ждет долгий разбор полетов». Битва за землю внезапно закончилась, но настроение большинству здесь присутствующих это не прибавило. Глава 17. Итак, господа, давайте подведем итоги. С момента битвы в Солнечной системе прошел месяц. Все это время мы ожидали появления Лида у границ нашего мира, но так и не дождались. Он вновь исчез, и теперь совершенно непонятно, чего нам ожидать дальше. Думаю, каждый из вас много об этом размышлял, и если кому-то есть что сказать, то сейчас самое время, бодро произнес уже возродившийся Хирошикайда, собравший нас всех во фронтире на это своеобразное совещание. Я посмотрел на четвертого, чье тело возродилось в той странной груше, созданной Лидом, а затем и на остальных. Здесь были все демиурги, оправившиеся, восстановившиеся, но измученные вопросами о том, что произошло тогда и что будет дальше. Все демиурги, а также Шор и я сам, меня взяли лишь потому, что я видел и слышал слишком многое. Разумеется, четвертый мог бы высказать мнение за нас обоих, но он почему-то настоял, чтобы я тоже присутствовал вместе с ним. «Может быть, уважаемый Оракул скажет свое веское слово?» — предложил Хирошикайда. «Мне нечего сказать, друзья. Мы остановились на перекрестке, к которому ведут тысячи путей, и дальше также пред нами предстают бесчисленные пути. Часть из них ужасающая, другая — полна надежды. Я не могу даже предположить, какие мысли сокрыты в голове бывшего демиурга и какие цели ставит перед собой Лид теперь», — сразу же отозвалась она, давая понять, что в данном случае ее аналитических данных не хватит. Не помог и пересказ тех удивительных событий, развернувшихся рядом с землей. Лишь единожды Оракул обмолвилась о том, что было сделано, пожалуй, все, что только возможно, дабы сохранить шаткое равновесие между нами и Лидом. Жаль, вздохнул Хирошика и предложил высказаться всем присутствующим по очереди. Беседа ушла в какие-то предположения и домыслы, где каждый пытался понять, насколько серьезна сила, которую получил Лид, и как сильно она извратила его разум. Может ли он отказаться от нее, хватит ли ему сил вернуться, чем он занимается там, снаружи, оказавшись в безвестной части галактики. Не знаю, как у четвертого, а вот у меня были мысли на этот счет. Правда, их я оставил при себе. Система не умеет читать наши мысли, а мой разум надежно закрыт от псионических способностей некоторых одаренных богов. И пока я молчу, вездесущие этого не узнают. По той же причине в последнее время я отказывался обмениваться информацией с другими своими братьями. В первую очередь, с четвертым. Потому что если система и может прочесть чьи-то мысли напрямую, то уж точно своих демиургов, добровольно ставших частью ее структуры. Мы знаем, что скорость, с которой он может путешествовать, совершая прыжки между звездными системами, в сотни раз выше скорости света, начал говорить переливчатый Мэя, но его остановила техномедуза. Это неверное сравнение. Он не перемещается в пространстве, используя известные законы пространства и времени. Эти разрывы пространства подобны процессу, когда через порталы проходят объекты с нестабильной структурой. Думаю, об этом нам больше расскажет Шор. И пусть визуально данные перемещения и выглядят иначе, определенные сходства в этих разрывах пространства и его порталах для перемещения крупных объектов имеются. Старый Шор поднялся, кивнул всем присутствующим и взял слово. Действительно, если говорить о том, что описали демиурги и уважаемый первый, то это немного походит на наш сильно измененный разрыв пространства в связке со стабильным порталом, каким-то образом синхронизированными между собой. Впрочем, уверен, что сами сходства только внешние, ибо для подобных разрывов и помещения в них портала надо как минимум решить проблему открытия второго, сходного с первым разрыва пространства, а для этого требуется переместиться к нужной точке. Это и есть проблема, решения которой пока нет. Ведь если ему надо открыть второй разрыв и портал в иной звездной системе, и он туда каким-то образом для этого перемещается, то зачем ему вообще портал? Возможно, его божественное сознание столь велико, что он способен перемещаться в другую часть галактики мысленно, задался вопросом вслух Хирошикайда. Никто, даже сама система не обладает подобной возможностью, покрыть своим взором всю галактику. Нет, это немыслимо, поэтому Матерь Всебогов и идет шаг за шагом, словно вращающееся мельничное колесо, распространяя свою власть от одного мира к другому, произнес Синху, который как никто другой знал, насколько сложно окутать своим взором и своей мысленной энергией хотя бы одну звездную систему, не говоря уже о расстояниях между ними. Тогда эта загадка так и остается открытой, и способы его передвижения, равно как и потенциальные ограничения, нам не ясны. Как думаете, Лид уже смог добраться до нашего мира? И не единожды, заметил четвертый. Он был здесь перед тем, как отправиться к Земле. Возможно, он хотел проникнуть внутрь нашего мира, дабы воспользоваться нашими технологиями и возможностями для переноса. Я думаю, именно поэтому он решил сделать все так, как сделал. На мгновение повисла тишина. В голове у каждого промелькнула мысль. Почему, если Лид был здесь, он никак не обозначил себя? Впрочем, все божества понимали, что тот, кто каким-то образом выжил в огне взрыва красного гиганта и принял тьму в свое сердце, существо непредсказуемое, опасное, и впускать его в святая святых чревато. А еще он наверняка обижен на систему, если, конечно, сумел сохранить свое мышление, подумал я. Все-таки Лид не был таким, как другие демиурги и старики, да и я тоже. У нас за спиной нет миллиона прожитых лет. Мы не потеряли всех своих кровных родичей, не лишились наших первоначальных миров. Все мы, братья Лида, до сих пор чересчур привязаны к нашему миру, к нашему дому, к родным и близким. Нам еще есть, что доказывать и что терять. Хирошикайда поднял очередной вопрос о драгоценных сферах первородного огня, о которых случайно оговорился Лид. Думаю, он мог бы и слова не сказать, но был так разговорчив. Зачем он озвучил, что собирает эти материалы? Зачем он взял свое копье? Куда в итоге исчез жезл Синху с выцветшими жемчужинами? Был утерян, забран им, или тот клещ в итоге просто переварил его? Вопросов много. Да, Лид делал то, что считал нужным. Он назвал Землю своим домом. Думаю, в первую очередь он донес до системы все то, что хотел ей сказать через нас, невольных свидетелей. И вообще, сдается мне, что он как обычно не спешит, пытаясь освоить эту новую силу. Ведь ему заблокировали способности, дарованные системой, и все, что у него осталось, это те возможности, что были до перемещения в мир богов. Сила эволюциониста, а также новая сила изнанки, и невероятно мощное тело, сделанное из божественности, равно как и дух и разум, составляющие его суть как сверхсущества. Он одновременно и бог, и темный с силой пожирателя, и эволюционист. Он сказал, что для системы он враг. Видимо, своими действиями, своей манипуляцией с четвертым и воскрешением его тела, своими оговорками, он пытался донести, что сам ее врагом не считает и готов сосуществовать мирно. И самое важное, он может убивать тварей. И ключ к их убийству – первородная энергия из центра галактики. Все прочее в качестве оружия не столь надежно. Быть может, мы сможем найти другие артефакты предтечи из прошлого, если их было два и об одном из них никто, даже сама система, не знал, то могут быть и другие. Как только возникла тишина, я задал вслух интересующий меня вопрос. Увы, если бы мы знали о них хоть что-то, хотя бы легенды, то информация сохранилась бы, покачал головой Синху. Мы даже не можем достоверно вычислить нынешнее месторасположение погибших миров, где некогда стояли города древних путешественников, зародивших основы жизни звездных государств в нашей галактике. Неужели совсем ничего нет, удивился я, ведь саму систему создали предтечи. Она и есть своего рода уникальный артефакт, что хранит данные и живет все эти миллионы лет. Пока ничего, но мы начали поиски. У системы есть доступ к определенным созданиям, чьи слепки душ сохранились и время от времени восстанавливаются в новых мирах, поглощенных системой. Их память таит в себе сведения, которым, как они думают, пару тысяч лет, на деле же, миллионы. Кто знает, вдруг в их воспоминаниях найдется что-то стоящее. Собрание длилось несколько часов. Лишь один раз четвертый мысленно спросил у меня, что я скрываю, но я отмахнулся. Давить и настаивать собрат не стал, оставив меня один на один со своими размышлениями. Лид, это ключ к убийству темных тварей, и одновременно ключ к нашему миру, что позволит тварям выйти на битву в своих воплощениях. Не исключено, что то будут монстры, пришедшие в нашу реальность в своих клещевидных телах, которые живут по другим законам и по другим правилам, и все, чего они желают, а также все, что может им навредить, это энергия. Если Лид, что обладает сразу двумя ключами, придет сюда, не превратится ли этот мир в мясорубку и поле хаоса, где мы все погибнем? Этот вопрос меня пугал, и когда ко мне приходили такие мысли, я только надеялся на собственную глупость и недальновидность, из-за которых сейчас ошибаюсь. Если система узнает об этих моих мыслях, не только Лид, что где-то там, за пределами этого мира богов путешествует, станет ее врагом, но и я, и другие наши братья. Ведь каждый из нас практически в любой момент может заполучить энергию тьмы и принять ее, став ключом от всех дверей. Кем в таком случае мы станем для вездесущей? Врагами. Для нее это непомерный риск. Она не станет держать около себя столько неконтролируемых эволюционистов. Она уничтожит всех нас, или каким-то иным образом подчинит. Да, мы и сейчас на цепи, но наш поводок бесконечно длинный. В отличие от поводка четвертого, каждая его мысль, каждый шаг, каждый жест, все это она контролирует, видит и ощущает. Мы станем простыми винтиками. В лучшем случае, мы разошлись, и я вернулся на базу, в город начала. Сэм, друг мой, скажи мне, как идут дела с постройкой нашей первой пивоварни? Я посмотрел на друга, и он сразу же заявил, что любой скопированный напиток будет подделкой, а единственный способ сварить хорошее пиво – сделать его своими руками. Причем пивоварня должна быть построена этими самыми руками. Исключение только для некоторого оборудования, чертежи которого я взял на земле. Вообще, я был с ним согласен. Идеальное пиво всегда получается разным. Варка – процесс далеко не быстрый. Отличия всегда будут. Да и самого пива будет немного, а каждая новая партия выйдет отличной от предыдущей, даже если варить его по одним и тем же рецептам и технологиям. Вот этот азарт от ожидания испития вкуснейшего пенного напитка, он и делает по-настоящему хорошее пиво вкусным. Оно может получиться горьким, сладким, плотным, фильтрованным и нефильтрованным, светлым и темным, вариаций уйма. Впрочем, не эти вариации делают пенное идеальным, и не они влияют на вкус. Ощущение вливающегося и освежающего, но специфического по вкусу жидкого золота, вот, что делает его таким. Сама культура питья создает это понимание вкусности готового продукта. Такая вот истина, поведанная мне знаменитым шеф-поваром, что вместе с другими моими соратниками стал новым богом. Завтра начнем ставить второй этаж. С электрикой я, правда, не понял, как мы поступим, поэтому на всякий случай попросил сделать отверстие для кабеля. Тут нет электричества, в классическом понимании. И я вот что решил. Надо бы пригласить специалиста по рунам и артефакторике, чтобы он помог все это дело запитать и сделать постоянно работающим. Тоже один из твоих клонов? Да, второй долго сопротивлялся, но все же освоил это искусство и стал нашим оружейником и артефактором. Слегка улыбнулся я, наблюдая за тем, как тащит дорогущий и редкий деревянный брус из древа сакартры, которому не страшно ни пламя пожара, ни наводнение, ни магические атаки. Причем тащит не абы кто, а колобок и жучара. Наставник Айрум, как и сокол, присоединились ко мне в качестве возвысившихся богов неделю назад. С их приходом жизнь как-то заиграла новыми красками. Через мгновение подошла Улия, что внимательно посмотрела мне на грудь, выискивая небольшой амулет с зеленым камнем. Я покачал головой и вытащил тот, что был у меня, с красным рубином. Так мы решили показывать остальным, кто есть кто из нумерованных. Я был первым, и я был вместе с Айлиной. Улья же была с третьим и надеялась, что он уже вернулся из странствий. Вообще, все мы поделились между нашими избранницами. Четвертый украшал строптивую Селесту. Второй был с Анной. Пятый сошелся с Элизой. Даже наша Ихманай обрела свое женское счастье. Каждому нашлась спутница жизни, с которой легко и просто отвлечься от тягот и забот, а также миллиона мыслей, что так и лезут в наши головы. Улья посмотрела мне за спину, и я ощутил прибытие брата. Вновь с взглядом, полным надежд, девушка уставилась на еще одного брата, но тот сходу достал свой светло-желтый камень и приблизился. «Надо поговорить. Срочно». Его взгляд беспокойно бегал туда-сюда. Это было непривычно для одного из сильнейших существ в этом мире. «Что такое?» Мысленно обратился я к нему, и он коротко сообщил мне, что нужно такое место, где никто, вообще никто, не сможет услышать наш разговор и наши мысли. Я кивнул, и мы в один миг переместились к пустыне. Живых существ рядом не наблюдалось. Не было и сканеров, эмпатов, псиоников или же других богов, способных считывать чужие мысли. «Ну что там?» – спросил я у него, и десятый покачал головой, показывая пальцем вверх. «Настолько секретный наш разговор, а во!» Удивился я и активировал единение. В этот раз соединились с миром лишь мы двое. Другие занимались своими делами, да и долго находиться в единении никто из нас, честно говоря, не любил. Оно затягивало, как болото, чем больше в нем сидишь, тем сложнее понять ход времени. Бывали случаи, когда оно не замирало, а наоборот, ускорялось в разы, если погружение в собственные мысли и медитации одного из нас оказывались слишком глубокими. А ведь наш мир такой, если ты потерял время, ты потерял и самого себя, и твое завтра больше не будет таким же, как сейчас. Терять слишком дорогое удовольствие. Что происходит, брат? Что за срочность? Мне в голову пришла мысль, опасная мысль, и я боюсь того, что если четвертая система о ней узнают, наша жизнь может слишком сильно измениться, в худшую сторону. Забавно, у меня схожая ситуация, я знаю, именно поэтому я к тебе и пришел. Четвертый рассказал мне, что ты что-то скрываешь, какие-то свои мысли, просил быть внимательным и по возможности узнать, о чем именно ты так сильно переживаешь, что не даешь ему доступа к собственным знаниям. И сейчас я сам оказался таким, я хочу передать эту мысль тебе, и стереть себе память, вернее, ты мне ее сотрешь, сделаешь так, чтобы никто не заметил, вырежешь несколько эпизодов. Хорошо, мы играем в какую-то опасную игру, где нет точных правил, это все добром не кончится. Мы все всегда знали, чем все заканчивается, ничто не вечно во вселенной, даже пожиратели. Элит доказал это, уничтожив одного из них на твоих глазах. Ладно, уговорил, что там за мысль? Я занимаюсь душами и подготовкой к клонированию и воссозданию нас, собратьев из поглощенных душ через тюрьму. Это медленный процесс, ведь души врагов наших и преступников должны лишиться телесной божественной оболочки. Но это не мешает мне ставить эксперименты и изучать труды других философов и экспертов этой области. Так вот, я кое-что выяснил, проверил и понял, что прав. Речь идет о старом бесе. Система соврала нам. 100%. Ты вообще знал, что она умеет врать и манипулировать богами ради своих целей? Всегда. Как и остальные. Мы предполагали это с самого первого дня в этом мире. Десятый мыслил прямо сейчас слишком рвано, позабыв, что основы наших знаний одни и те же, и то, что когда-то знал Лид, знаем и все мы. А он на этот счет уже давно все для себя решил. Система, не святая, и врать для нее, а правильнее, манипулировать знаниями, в порядке вещей. Все так, и у меня есть доказательства того, что она нами манипулировала, стремясь заполучить нового демиурга, подстегнуть нас к развитию, чтобы достать себе еще одну пешку, полноценную пешку. Никакого главного терминала в столице не существовало и не существует. Возможно, от самой столицы не осталось ничего, ведь пожиратели съедают все на своем пути, энергию, материальные объекты, все, с чего бы вообще землям за великой гранью существовать. А значит, и души, которые были и остаются в полной власти системы, никак не могли туда отправиться. Понимаешь? Стоп, а что насчет темных и их оружия, что поглощает силу побежденных богов? Они не рыба, не мясо, не боги, не твари изнанки. Они не живут там, за гранью. Они существуют в пределах мира богов. Даже их тайное убежище, где скрывается их сраное воинство, которое ищет наш седьмой брат, в пределах этого мира. А значит, либо душа беса была растворена в душе убийцы, которого, напомню, через пару мгновений убила сама система, прислав своего стирателя. Либо она с самого начала отделила зерна от плевел, и душа была у нее. А вот божественность как инструмент баланса этого мира, действуя по законам самой системы, отправилась к убийце. В любом случае такой ценный энергетический объект не может существовать за гранью. Там, где сидят так называемые голодные лорды, там не должно быть вообще ничего. Пустота да и только. А иначе какие они лорды пустоты? Да ты и сам видел, что эти прожорливые твари готовы пожрать все, до чего только могут дотянуться. Знаешь, а ты прав. За такие мысли тебя ожидала бы только смерть. Уличить святую во лжи. Матерь богов явно не будет рада подобным обвинениям. А вот у меня теперь появилось к ней еще больше вопросов. Как думаешь, где найти его душу? Как ее вытащить и соединить с телом? Не знаю, брат, не знаю. Но единственное место, что находится за пределами этого мира и не контактирует с зараженной пожирателями областью. Десятый повернулся к солнцу, где когда-то провела собрание сама система. Мы поклялись вернуть его. Но, кажется, это будет еще сложнее, чем уничтожить самих пустотников, тяжело выдохнул десятый. Воистину, на все ее воля. Она, владычица этого мира, и сделать с этим мы ничего не можем. А что если Лид сумеет поговорить с ней? Это ведь он дал ту клятву, и он всегда верен своим словам. Все так, дорогой брат, все так, думаю, однажды мы его обязательно увидим. Сейчас это все бесполезно. Возвращаемся, а я позабочусь о тебе и твоей амнезии. Глава 18. Время неумолимо. Даже для богов, даже для тех, кто может им манипулировать, даже для тех из многочисленных нумерованных собратьев, созданных Лидом, что постигали многие тайны и законы мироздания, стремясь найти ключ к решению проблемы пустотников. Они знали, что Лид сумел убить одного из них. Первый рассказал им об этом, показал, как именно это произошло. Но, к сожалению, ни один из них, даже спустя год, не сумел и близко подойти к разгадке тайны, что появилось перед ними в тот самый момент. Но были и положительные моменты. Мир успокоился. Лорды изнанки никак себя не проявляли. Мир восстанавливал баланс, а потенциальные демиурги вновь продолжали свое дело, помогая поддерживать этот мир и жизнь вокруг себя. Археология, раскопки, расшифровка древних свитков и чтение истории через осколки артефактов прошлого – все это происходило прямо сейчас, помогая восстанавливать картину мира и прошлого. Боги и система отчаянно искали намеки на могущественные артефакты предтеч, что могли существовать в этом мире или за его пределами. Было организовано несколько экспедиций в заброшенные и мертвые миры, что давным-давно не видели живых существ. Синху лично руководил этими экспедициями, вместе с одним из новых лидов, созданных десятым из сконцентрированной и очищенной духовной силы, что он поглотил в тюрьме душ за прошедший год. Месяц назад наступил срок исполнить данное когда-то давно обещание, и легион санитаров отправился на войну, оттачивая свои навыки и способности. Каждый из них обладал чем-то особенным, чем-то, в чем лишь он был признанным мастером. Санитаров было немного, всего лишь 300, а вот помогающих им могущественных бойцов, нанятых для рутинных дел, охраны городских улиц, приведения в порядок затерянного посреди джунглей города, было много тысяч. Три сотни вместе со своим главой, первым шли от региона в регион, заранее бросая вызов тем из кланов, с которыми у них уже давно сложилась вражда. Не все понимали, откуда в них столько гордости, дерзости и самоуверенности. Менее посвященные даже называли выскочками, предвещая скорую погибель. Но в основном, конечно же, те, кто нарушал существующий порядок вещей и получал объявление войны, старались договориться. Те, кто был гибок, как ветка ивы, понимая, куда ветер дует и с какой силой они столкнулись, падали на колени и вопрошали, за что же им уготована такая участь. Первый либо его генералы зачитывали, какие именно законы были попраны и нанесли вред этому миру. Как правило, речь шла об уничтожении других богов, с которыми шла война. И одно дело, если эти убийства и обнуления были ответом на аналогичный шаг атаковавших клан врагов, тогда первый обычно прощал и просто выносил приказ, запрещающий подобное в будущем, с угрозой полного распуска клана. Другое дело, когда кто-то, увидев слабую жертву, шел и по принципу сильного забирал свое, но, стремясь удовлетворить свои амбиции, либо же уничтожить обидевшегося соперника, решал взять его жизнь в свои руки и полностью обнулить. Таким вершителем судеб первый выносил не менее судьбоносное судебное постановление, отправляя всех, кто бесчинствовал и поощрял подобное, в тюрьму душ. Иной раз целый клан уходил на стирание божественного тела и все, что оставалось от таких, чистая душа, обнулившаяся и вынужденная начать все с самого начала. А если при использовании способности допроса и пыток находились связи с темными, то душа эта поглощалась десятым, чтобы спустя время создать еще одного эволюциониста, что занялся бы новыми исследованиями. Первые его санитары не спешили, как сам Лид в свое время. Медленно и не спеша, шаг за шагом они шли к тем, кому объявили войну, готовясь в любой момент вступить в битву с теми, кто отчаялся и не смог привести на суд верхушку своего клана. Три сотни – не очень большое количество. Да и бойцы санитаров не были и близко так сильны, как первый. Шаг за шагом, через кровопролитные сражения, временами погибая и восстанавливаясь в храме Возрождения, они шли вперед. Земли древних, в 50 километрах от стен замка Пещерный Клык. «Как думаешь, сегодня будет битва?» – спросил Кхан у меня. «Мы стояли на вершине холма, где разбили маленький осадный лагерь мои санитары. Уверен, не зря же они собрали столько наемников», — ответил я ему, отслеживая перемещение тысячи тысяч воинов, пришедшей за звонкой монетой, в том числе из более сильного региона земель мифов. «Может, мы зря вообще позволяем наемникам вмешиваться в эти битвы? Они только все усложняют», — задумчиво произнес мой помощник и соратник, ставший одним из первых наставников в этом загадочном и полном чудес мире. В этом-то и дело. Если бы это было легко, какой был бы в этом смысл? Наемники тоже должны что-то зарабатывать, а тут такая возможность. Впрочем, они все равно знают, что обречены. Тут те же два клана участвуют, что и в прошлой битве. Уверен, у них даже запасов божественности нет. Они просто мясо, что пришло умереть подороже. К тому же, у Пещерного Клыка, насколько я знаю, остались весьма солидные запасы дорогостоящих эликсиров, которые они готовы применить в этой битве, в том числе, раздать наемникам. Ах, вот оно как, это они ограбили караван зельеваров в прошлом месяце, именно. Причем сделали это прямо на моих глазах, что и стало причиной добавления их клана в наш список. Дурачки, которые даже не поняли, по какому тонкому льду они ходят, а в итоге они решили по этому льду еще и попрыгать. Честно говоря, я думал, что они выдадут своего главу и его заместителей с их советниками, они решат с нами воевать. Они слабаки, хоть и многочисленны. Много в этих землях обосновалось богов со звериным прошлым, и почти все вошли в этот клан. Не знаю, что это, гордость или глупость, возможно, и то и другое. Среди них нет действительно сильных богов, даже их глава не особо хорош. Скорее, просто пользуется авторитетом среди верхушки клана, за счет чего и держится. Так и есть, и в этом их проблема. Они напринимали очень много ублюдков. Посчитали, что они сильные и могут быть ублюдками среди чужих по праву сильного, а среди своих не будут творить дичь. Ну, все мы ошибаемся. Я дам им шанс, когда они прозреют, увидев истинную мощь санитаров. Хорошо, пойду тоже разомнусь. Надо отточить свой клинок и незримые убийства. Потянулся к Хану и отправился в лагерь. Мне же осталось лишь наблюдать за тем, как с этой напастью справляются мои соратники. Скорее всего, эта битва станет крупнейшей из всех и самой масштабной. Ко мне уже прибывали посланники от многочисленных кланов из более сильных регионов, заявляя о готовности сотрудничать. Видимо, там чуть больше разбираются в нюансах нашего мира, и слухи активнее передаются от союзника к союзнику. Они знают, кто я такой на самом деле, знают, какой силой я обладаю. Мне готовы привести всех, на кого я укажу, лишь бы сам клан остался целым и невредимым. Это, на самом деле, и смешно, и грустно одновременно. Смешно от того, что они ко мне приходят, как какие-то крестьяне из деревни, к злому дракону, и спрашивают, сколько девственниц вам принести на съедение, чтобы вы оставили нас в покое. А печально от того, что в 9 кланах из 10 есть боги, к которым есть очень большие вопросы, и допросы пытки им обеспечены. Даже в клане Хирошикой да такие есть, и немало. И вопрос, что делать? Оставить в покое сильнейших богов, раз уж они стерегут грань, отделяющую наш фронтир и захваченную часть мира, или же закон един, и это будет примером для всех и каждого. Сражение началось. Я смотрел на готовящиеся магические печати, магическую артиллерию, волшебные заклинания, которые готовили наши оппоненты. Это выглядело как какая-то симфония, кровожадная, нацеленная на разрушение симфония. Дирижер сидел в замке и раздавал указания, отправляя вперед свои отряды бойцов. Мои ребята разделились на небольшие и ответили ему своими заклинаниями. Шаг первый – создать мясо, призвав монстров, животных, скелетов, призраков, духов легендарных бойцов и всех прочих призываемых существ. Даже один дракон появился на нашей стороне, слабенький, на самом деле, но зато впечатлял и вдохновлял. А еще, летал и отвлекал внимание, сбивал концентрацию вражеских магов. Столкнулось две лавины. Мясо из числа наемников и рядовых членов клана и наших призванных зверей. Их мясо победило, ведь его было раз в 10 больше, а по силам оно не сильно отставало от нашего. Начался второй акт этого сражения двух музыкальных коллективов. Магические щиты накрыли наш лагерь. Концентрированные мощные атаки выходили наружу и обрушивались на остатки вражеского мяса, что пыталось с более близкой дистанции расковырять и пробить нашу защиту. Мои ребята на группу делились не просто так. Отбив нападение первой волны, они выдвинулись вперед, перемещаясь под прикрытием защитных магических куполов к замку, который накрыла своя магическая защита, очень даже похожая на нашу по своим свойствам и внешнему виду. Но она не выстояла и 5 минут, когда отлаженными действиями и сконцентрированными атаками различных стихий на нее обрушились поочередно заклинания воды, молнии, огня, под стенами замка пробудились и выползли наверх, разрушая каменную кладку, огромные корни деревьев. Атаки шли волнами от групп магов, обрушивая нескончаемым потоком различные типы заклинаний, перегружая артефакты, создавшие этот защитный купол над замком. В какой-то момент он попросту лопнул, и начался третий акт. В ход пошли магические осы-близняшки, что выросло до командира боевого отряда, в то время как с другой стороны, в тылы замка прорывались нарисованные ее братом животные. Они мешали защитникам, жалили их, парализовали слабых и неподготовленных, создавали хаос и панику. Стены замка взорвались, 3 башни из 7 обрушились. В брешь хлынули многочисленные защитники и атакующие, а в тенях начали свою незримую битву обладатели мистических способностей исчезновения. 5 убитых, 8, 22, 54. Еще 1 башня обрушилась и похоронила 100 противников и 7 моих бойцов. Лишь 1 выжил. Половина замка занята, прорываемся к цитадели, отмечал я ход штурма, видя, как растут потери с обеих сторон. Впрочем, мы уничтожили больше 70% защитников, а сами потеряли лишь около 1/5 наших штурмовиков. Как и ожидалось, это сражение принесло нам наибольшее количество потерь. Все, посыпались защитники, начинают сдаваться, отметил я для себя. Как обычно, первыми стали наемники, сразу сложили оружие, как только прошла весть о том, что в цитадель проникли первые штурмующие. Ох, это что-то новенькое. Оценил я попытку главы клана устроить самоподрыв центрального защитного ядра цитадели, что отвечало за создание защитного купола. Да, если он справится, то мало кто выживет. Только вот не справился он. Кхан всадил ему кинжал и парализовал действия этого умника. Кажется, я недооценил его решимость. Видимо, какие-то слухи все же до него доходили, и он знает, что всех проигравших ждет незавидная судьба. Очередной штурм был закончен. Впереди разбор полетов, завалов, ожидание воскрешения погибших и объявление в розыск сбежавших. Потому мы и не двигались быстро, погибшие при защите бойцы кланов возрождались как попало. Не с моими силами блокировать каждую возможную точку возрождения, но у меня есть связи, много денег, и я просто даю богатые и щедрые контракты на поиск тех, кто улизнул и забился в какую-нибудь нору. Если после месяца поисков они так и не были найдены, в дело вступал десятый. Он считал это своей честью, вести розыск преступников и их поимку, будто Шерлоком Холмсом себя возомнил. Ну, а моих ребят ждет сбор добычи. Святая добыча, объявление новой цели и проведение аукциона на продажу захваченной земли и замка. Вот так мы и живем все это время, шаг за шагом следуя к светлому будущему этого мира, где будут действовать чуть более жестокие и суровые правила существования. Кроме незримой системы за балансом в отношении богов будет нести ответственности мой собрат, Демиург IV. Реформы. Этому миру нужны реформы, чтобы ни капли энергии не расходовалось впустую. Это будет долгая дорога, долгий путь. Я на одних только дебатах уже был 7 раз за последние несколько месяцев, выслушивая различные предложения и пытаясь, подобно нашей старой знакомой Аманды, спрогнозировать итог этих реформ. Предложить что-то действенное было очень сложно, ведь критиковать любили все, и могли это сделать с легкостью, выискивая слабые стороны, сложности и дисбалансные элементы. И я понимаю, почему этот мир живет вот так, в несовершенном варианте, оставленном первым эволюционистом. Потому что идеала не существует. Там, где начинаются интересы одного живого существа, интересы другого будут нарушены. И единства в этих всех вопросах практически нет. В любом случае у наших реформ будут как победители, что получит больше всего преференций от изменений этого мира, так и жертвы. Одно ясно, система останется в выигрыше, ведь все, что она от нас требует, это изменений, что повысит ее добычу божественности и усилит ее перед лицом угрозы. А еще многие из нас задумываются об исследованиях загадочного и неудержимого центра нашей галактики. Демиурги ищут оружие. Они знают, что предтечи могли его сделать и подчиняли древнейшую энергию центра галактик. И все, следуя по стопам Хирошикайда, надеются повторить его подвиг с первородным огнем, что так сильно помешал во время битвы твари изнанки. А я сижу, смотрю на рыскающих по руинам замка санитаров и думаю, где же сейчас тот, кто создал этот клан, где мой брат, мой творец, где частичка моего я, брошенная на произвол судьбы, но вмешавшаяся столь своевременно в битву и уничтожившая угрозу моей родине, нашему дому, нашим родным и близким. Он тоже испытывает это гнетущее ощущение одиночества, как и я. С тех пор, как я осознал произошедшее там, в Солнечной системе, я прекратил контакты со своими собратьями, дабы не подвергать риску уничтожения нас всех со стороны системы. Она – владычица этого мира, а мы здесь – лишь гости, сколько эпох мы бы тут ни жили. И в любой момент мы можем лишиться того, что она нам выделила, как гостеприимная хозяйка. У меня хотя бы остались санитары, мои соратники с Земли, в конце концов, у меня есть Алина. А у него, кто есть у него, где он скитается и чем занимается все это время? Один в бесконечной пустоте космоса, разбавленный редкими небесными телами и еще более редкими живыми планетами. О чем я, стоящий по другую сторону этого мира, думаю? Чевалит хочет добиться исполнения клятв, но как? Для этого придется объявить войну самой системе. А это будет означать крах всего, что есть у нас сейчас. Как же тяжело знать, что где-то там родная душа страдает от этой бесконечной пытки одиночества. Первый, вам необходимо явиться к ближайшему городскому терминалу для переноса на собрание с вами и вашими двойниками. Не было печали, прочитал я уведомление системы, которая решила зачем-то собрать всех нас. Глава 19. У каждого из нас бывают моменты, когда интуиция подсказывает: не иди, стой, остановись. Вот и сейчас она взвыла, как сирена при пожарной тревоге. У меня очень плохое предчувствие, и мне нужно подстраховаться, прежде чем попасть на собрание. Взглядом я нашел Элину и, взяв ее за руку, перенес в ближайшее лишенное посторонних взглядов место. Что-то случилось. Просто соскучился по тебе, обнял я ее, усаживая на созданный рядом с нами деревянный стул. Ну так вечером бы оценили мягкость кровати ближайшего города, задумчиво произнесла она. Меня вызывает наше начальство. Есть подозрение, что многое изменится, и как раньше уже не будет. Сказав это, я начал готовить одну технику, заклинание, о котором никто не знал и о котором я долгое время размышлял, пытаясь сообразить, как бы мне обойти проверку со стороны системы. Нужно было лишь пару минут на подготовку. Что-то серьезное. Лид появился, не знаю, родная, но собирают всех нас и сразу. Такого никогда не было. Возможно, система изменила свое мнение об эволюционистах, что вносит изменения в этот мир. Не знаю, но я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Что, если ты увидишь меня однажды, даже если я буду сам не свой, просто подойди и поцелуй меня. Хорошо, ты какой-то загадочный. Айлина начала водить рукой по моим волосам. Конечно, я это сделаю, ведь ты мой избранник. А что, есть еще какие-то бабы, которые могут получить такую же миссию? Что, с чего ты взяла? Удивился я. Нет, у нас уже даже дефицит партнерш наметился, у 11-го нет своей избранницы. Рядом с Синху, с которым он бегает, особо красоток не водится, одни старушенцы. Ой, видела я этих бабулек. Селеста одна чего стоит, ноги, фигура, грудь, лицо все при ней. И после того, как она сблизилась с 4-м, так вообще словно помолодела, и ей снова 20 лет. Не словно, а помолодела. 4-й балуется изменением возраста чаще, чем ты гихар завариваешь для меня. Я присел рядом и начал активацию техники. А заберешь меня когда-нибудь, чтобы показать свой мир? Решила внезапно спросить Алина. Ты о нем так рассказывал, что он напоминал мне Альфарим времен моей молодости. Но прошло столько лет, наш мир кардинально изменился и стал другим. Столько лет не может пройти бесследно. Я и сама изменилась, но не так сильно, как моя планета. Хочется посмотреть на что-то близкое и родное к моему изначальному миру. Обязательно. Я поцеловал ее, и Айлина замерла, испытывая нечто вроде шока, перестав дышать. Ее душа стала пристанищем части моих мыслей и воспоминаний. Они будут существовать внутри нее, пока не столкнутся со мной вновь. В моей голове словно вакуум воцарился. Стали исчезать мысли и тайны, которые я скрывал ото всех. Все они сейчас были спрятаны внутри моей избранницы, которая понятия не имела о том, что происходит. И кусочек моей души с запечатанными воспоминаниями вернется ко мне, стоит мне ее поцеловать вновь, только ко мне и никому другому. Не просто же так я потратил время на создание уникального слепка ключа своей души, что откроет этот замок, хранящий мои воспоминания. К слову, процедура была не из самых приятных, даже болезненной, но к боли я привык. Помни, что я буду ждать от тебя моего законного поцелуя. Когда вернусь, погладил я по голове встрепенувшуюся девушку, которая тяжело задышала и со счастливой улыбкой посмотрела на меня. Что это было, я не очень поняла, но мне безумно понравилось. Может, подождет твое собрание? Заерзала она и затем поднялась, соблазнительно двигаясь вокруг меня.